Жизнь и странствия Геродота. Уже в древности труд Геродота относили к самым замечательным произведениям историографии. Аристотель в поэтике, устанавливая принципиальное отличие истории от поэзии, приводит в пример Геродота, считая его, очевидно, наиболее выдающимся историком. Причиной были не только его научные заслуги, но и блестящий талант рассказчика, мастера художественной прозы, сумевшего из самых разнообразных материалов, собственных наблюдений и изысканий, легенд, мифов, исторических анекдотов, устных рассказов, документальных данных, трудов своих предшественников и так далее, создать яркое и целое по своему характеру произведение. Оно было делом всей его жизни, и в нем он рассказал о событиях величайшего мирового значения, греко-персидских войнах, предопределивших весь ход исторического процесса в Элладе. В то же время труд Геродота удивительно верно и полно отражает черты греческого национального характера той далекой поры. Прожитая им жизнь, особенно обширные и длительные путешествия наложили свой отпечаток на его произведения. К сожалению, биографические данные о нем являются крайне скудными. По существу мы располагаем только краткими, малосодержательными и не очень точными справками в статьях словаря Судды. Некоторые представления о его путешествиях можно получить из его труда. Время его рождения обычно устанавливается на основании цитаты из сочинения писательницы Памфилы, жившей при императоре Нероне. Она сообщает, что к началу Пелопоннесской войны Геродоту было 53 года. Так как эта война началась в 431 году до нашей эры, то мы получаем 484 год до нашей эры, как дату рождения историка. То, что Пелопоннесская война началась еще при жизни Геродота, видно из рассказа о вторжении спартанцев в Аттику в начале войны и опустошениях, которые они там учинили. Так как Геродот знает о выселении жителей Эгины в 431 году до нашей эры, но ни словом не упоминает об их истреблении в 424 году, становится ясно, как остроумно заключил Якоби, что к этому времени историка уже не было в живых. Он не упоминает и о персидском царе Дарии II, правившем с 425 года до нашей эры, что при живом интересе отца истории к Востоку и особенно к Персии вряд ли могло было иметь место, если бы этот царь вступил на престол при его жизни. Следовательно, Геродот умер между 431 и 425 годами до нашей эры. Указанные даты его жизни подтверждаются и общими соображениями, вытекающими из содержания его труда. Описывая события греко-персидских войн, он часто ссылается на устные рассказы участников и очевидцев, людей старшего поколения. Родина Геродота, малоазиатский городок Галикарнас, был основан греками дорического племени, но там жили и многие представители местного племени корийцев, смешавшиеся с греками. Корийское имя носил отец Геродота Ликс и дядя его или двоюродный брат Паниасит. Последнего предание причисляет к выдающимся эпическим поэтам, и это дает основание предполагать, что занятие литературным творчеством было традиционным в семье историк. В Галикарнасе он с детского возраста наблюдал, как прибывают в гавань корабли из самых отдаленных стран Востока и Запада, и это могло заронить в его душу желание познать далекие и неведомые страны. В молодом возрасте он принял участие в политической борьбе, выступив против Лигдамида, тирана Галикарнаса. В этой борьбе погиб его дядя, Паниасит, сам же Геродот оказался вынужденным покинуть родину. Он прибыл на остров Самос, который был одним из самых богатых и развитых ионийских государств. Мощный флот Самоса в недавнем прошлом контролировал морские пути в западном Средиземноморье. Живя там, любознательный и общительный галикарнасец быстро освоился с интересами тамошней жизни. В своем труде он обнаруживает прекрасную осведомленность в местной истории. Наиболее ярко это проявляется в его рассказе о гибели самосского тирана Поликрата, в связи с которой он приводит различные варианты традиции. Он знает даже, где Поликрат принимал прибывшего к нему вестника от персидского наместника Оройта, как протекала беседа. К этому гостеприимному острову, приютившему его в трудную минуту жизни, он относился с особой любовью. Поэтому он называл его наиболее выдающимся из греческих и варварских государств. Вскоре предприимчивый галикарнасец покинул Самос и отправился в дальние путешествия. Для него началась жизнь, полная странствий. Он путешествовал по суше и плыл на корабле. Желая точнее узнать об египетском божестве Геракле, он отплыл в финикийский город Тир. Когда, в каком порядке и на какие средства он совершал свои путешествия, при данном состоянии источников установить нельзя. Оно длилось, по-видимому, не менее 10 лет, если учитывать дальность его путешествия и тогдашние транспортные средства. Поскольку около 445 года он уже читал в Афинах части своего труда и получил за это награду, то можно допустить, что время путешествия Геродота падает на 455-445 годы. Более всего Геродота привлекал Восток, культурные достижения которого вызывали у него нескрываемое восхищение. Он объездил огромное пространство от Ливии до Вавилона, Ассирии и Экбатан. Наибольшую из крепостных стен Экбатан он сравнивается в одной стеной в Афинах. Особенно его поразило виденное в Египте, где он пробыл 3 месяца, поднявшись вверх по Нилу до острова Элефантины. Отсюда он отправился в дальнейшие путешествия. Обширную информацию в Египте он собирал как от местных греков и смешанного греко-туземного населения, так и от жрецов, пользуясь, разумеется, услугами переводчиков. В Египте их оказалось так много, что он принял их за особое сословие. Второй район путешествий Геродота обнимает собой Малую Азию, Гелеспонт и Северное Причерноморье до Милетской колонии Ольвии, расположенной в устье Днепробукского лимана. Труд его обнаруживает хорошее знакомство автора с Эфесом, долиной Меандра, Сардами, Тевтрании, Илионом, Лесбосом, Гелеспонтом. О Ольвии он рассказывает как очевидец, называя имена людей, с которыми он там беседовал. Третьим районом путешествий Геродота были греческие государства Балканского полуострова и островов Эгейского моря. Он прекрасно ориентируется в районах Аттики и в самих Афинах. Ему хорошо известно посвящение Креза в Дельфы, их местоположение. Среди них он называет золотую крапильницу с надписью, сделанной спартанцами, в которой они называют себя жертвователями. На самом деле и эта чаша — дар Креза, а надпись начертал один из дельфийцев в угоду лакедемонянам. Имя его я знаю, но не назову. Как справедливо отмечает Лурье, такую информацию мог иметь писатель, ставший в Дельфах своим человеком. По-видимому, Геродот объездил и Пелопоннес, побывав на Истме, где он видел захваченную греками в бою финикийскую трирему, посвященную богам, в Сикионе, где он посетил святилище Адраста, в Тегее, где говорится о посвящениях в храме Афины Аллеи. Он побывал на островах Делосе, Фасосе, Закинфе и многих других. Не оставил он без внимания и север Балканского полуострова. Характер описаний, относящихся к Македонии и Фракии, таков, что они могли быть сделаны только очевидцем. К правящей династии Македонии автор проявляет особую симпатию, всячески стараясь завуалировать персофильскую позицию царей Македонии в греко-персидских войнах. Как человек охотный и много странствовавший, а также близкий к правящим политическим кругам в Афинах, Геродот принял участие в основании общеэллинской колонии Фурии. Стремясь упрочить влияние Афинского морского союза на юге Италии и одновременно сплотить всех эллинов вокруг Афин, Перикл в середине 40-х годов V века до нашей эры задумал основать на месте разрушенного кротонцами города Сибариса колонию афинян и их союзников. К участию в этом предприятии приглашались все желающие. За деятельное участие в руководстве основанием Фурий Геродот был прозван Фурийцем, и это имя сохранилось за ним у ряда античных авторов. Вместе с Геродотом участие в основании колонии приняли философ Протагор, афинский политический деятель Ксенократ, милетский архитектор Гипподам. Вероятно, уже живя в Фуриях, историк совершил путешествие по западной части Средиземноморья и побывал в Сицилии, в Сиракузах. В Фуриях, однако, вскоре началась борьба между проафинскими и проспартанскими элементами. Геродот нигде не упоминает этой колонии, но хорошо знает местность, где она была основана. Он называет Сибарис, Метапонт, знаком с местными сюжетами Кротона, история Демокеда, Тарента, Орион. Мы находим у него сравнение с Кифией с югом Италии. Обстоятельства смерти Геродота точно неизвестны. Не исключено, что из Фурии он вернулся в Афины, где и умер, как предполагает Майерс.